сердце иметь не полагается, хоть и неотразимой порухой была. Как девчонка втюрилась, в жизни так случается, если не хватает тепла. Ее продажная улыбка снилась всем пацанам на шконках Колымы. Но в первый раз она в бара влюбилась, расцвел цветок любви среди зимы. Воровская любовь, краденое счастье, как случайный сон, как короткий миг. Воровская любовь среди зимы и Настя, перелетной птицы запоздалый крик. Он ворвался в жизнь ее, словно вспышка молнии. И влюбился тоже он, лишь глянув в упор, а не вакуум сердца. Друг дружке заполнили две разбитых судьбы, проститутка и вор. И ей с руки его все улыбалось, как будто погремушками на хвосте свинья. Их две судьбы связать ей обещалось. Его татуировка на ноже змея. Воровская любовь, краденое счастье, как случайный сон, как короткий миг. Воровская любовь среди зимы и Насти, перелетной птицы запоздалый крик. Только ей любить нельзя, просто не положено. И змее-искусителю ей не помочь, ведь признаться ей в любви просто невозможно. И сгорело, как миг, их короткая ночь. Ну а что же ему? Ведь нельзя ему тоже. Словно волк одинокий привык уже жить. На кинжале змея ему не поможет. По закону воров вор не может любить. Воровская любовь, краденое счастье, как случайный сон, как короткий миг. Воровская любовь среди зимы и Насти, перелетной птицы запоздалый крик. Они расстались, все банально просто, хоть и у каждого в душе остался след. Завял цветок без солнца и без роста. У воровской любви других законов нет. Завял цветок без солнца и без роста. У воровской любви других законов нет. Воровская любовь, краденая